Глава восьмая. Ари оглядел разложенные камни со священными письменами вокруг себя и вздохнул. Его взгляд опустился на стальной пруд. «И как вот это почувствовать?» — раздраженно произнес он и со злостью швырнул пруд, переполненный светом, далеко в кусты. Парень недовольно насупился и уселся прямо на землю. Прием так и не выходил, что его уже начало откровенно бесить. При этом нервозность от того, что его оставили в стороне, в полном неведении, в центре странного ритуала, только подливала масло в огонь. Парень просидел минут 20 и от скуки встал и вытащил свой клинок. Припомнив последнюю попытку вбить толк от Гоша, он вытянул руку с клинком вперед. «Продолжение руки», — пробормотал он, удерживая клинок. В такой стойке он продержался около 2 минут, с шипением опустив руку. «Я бы посмотрел, как этот дуболом задницу этим продолжением чешет», — пробубнил он себе под нос. Помучившись также еще несколько раз, он все же оставил эту затею и снова уселся на землю. «Что за дурацкая идея оставлять меня тут одного?» — начал ворчать он вслух. «А вдруг нежить какая выскочит? Или тварь темная?» «Что значит, если...» Раздался странный голос за спиной. Ари повернулся и уставился на сгорбленного старичка в черной мантии. Торчащие скулы, длинный горбатый нос, впалые щеки и сухие с торчащими венами руки. Парень тут же схватил псалтирь и открыл его на закладке. «Пресвятая Дева, мать и благодатная родительница!» Начал тараторить он молитву. Руны начали набирать силу, и расставленные камни через 2 строчки вспыхнули ярким белоснежным светом. «Пустое!» — криво усмехнулся незнакомец и вскинул руку. «Лич!» — донесся до Ари отдаленный голос Снека. Парень на секунду дернулся, сбился с речитатива, но так и не свел взгляда с противника. Тот медленно, с легкой улыбкой, словно смакуя момент, сжал кулак. «Кряк!» Камни все до единого в один момент распались на куски. А из теней вынырнули клубки, которые начали карусель вокруг Ари, на лету превращаясь в подобие людей в рваных плащах. «Да пребудет с нами твоя благодать! Да не прогнет нашу волю темная сила!» — продолжал тараторить Ари. Парнишка, оказавшийся один на один с противником, просто не понимал, что ему еще делать, и делал то, что мог — молился. Ни одной атакующей молитвы он не знал, как не знал и то, как бороться с этим. «Твердолобость церковников иногда просто поражает», — едва заметно приподняв одну бровь, произнес темный и оттопырил указательный палец в сторону парня. «Взять!» Тени метнулись к послушнику, но в тот момент, когда до него оставалось всего несколько сантиметров, каждая из них получила по разряду светом. Причем такому, что больше половины теней тут же растворились в воздухе. На лице почти высохшего старика дрогнула вторая бровь, после чего поползла вверх. «Хороший день!» — произнес он. «Удивите меня 2 раза за день. Не припомню, когда такое было». Ари уже умолк и стоял широко открытыми глазами. Он смотрел на темного, но вместо продолжения молитвы тихо произнес. «Это то самое!» Сглотнул Ари. Темный слегка наклонил голову на бок и произнес: «Рад, что перед смертью ты узнал что-то новое», — кивнул он. «Познавать что-то новое — это самое лучшее удовольствие». Миг, и из-за спины темного выскочило сразу 5 черных лент, которые устремились к парню. Ари не придумал ничего лучше, чем рухнуть на землю с криком: «Спаси, Единый!» 3 ленты промахнулись, но 2 устремились к юноше. Хлоп! В сторону темного мага отскинутой руки парня ударил поток яркого белоснежного света. Он смел 2 ленты и ударил в темный купол, который тут же возник вокруг мага. Клубы сизого дыма в стороны, ошметки тьмы, но щит Ари так и не пробил. «Эшанаэ!» раздался крик противника. Щит тут же ужался и превратился в поток тьмы. Опытный темный маг, прекрасно понимая, что поддерживать сложный щит слишком большая нагрузка на усыхающий в черепной коробке разум, тут же свернул купол и ударил чисто тьмой. 2 стихии сошлись в одной точке. Бдум! К Как только концентрация сил в точке соприкосновения переросла все разумные пределы, произошел взрыв. Сизый дым заполнил всю рощу, а темного отбросило на пару шагов назад. Ари остался лежать на земле, с трудом понимая, что и как он делает. «Ублюдок!» — выругался темный, срывая с себя мантию и висевшие под ней артефакты. «Сраный церковник!» Связка мелких артефактов, которые темный собирал не одно десятилетие, пошла трещинами. Часть сразу рассыпалась, а еще пяток окрасились в белоснежный цвет. Послушник попробовал повторить прием, который он только что совершил, но вместо луча света дым вокруг наполнился светом. Парень перестал понимать, где противник, и окончательно потерял ориентацию. «Чтоб тебя ангелы мечами имели!» прохрипел маг, после чего раздались утробные булькающие звуки. Парень, быстро поняв, что его сила просто наполняет туман, подскочил на ноги. Была мысль броситься бежать, но на расстоянии вытянутой руки было уже ничего не видно. Он сделал пару шагов, и тут за руки кто-то схватил. «Не были бы дуболомами, может, и выжил бы!» прохрипел маг за спиной. Черные ленты, опутавшие Ари, прижали его к земле, спеленав по рукам и ногам. Одна из лент обхватила горло послушника и начала медленно сжиматься. «Единый!» – прохрипел Ари. Через пару секунд из тени появилось чудовище. На огромном шаре, сплетенном из таких же черных лент, появился противник. Он находился сверху, но не сидел. Складывалось ощущение, что его ноги превратились в эти самые ленты. «Сильный! Очень сильный экземпляр!» Пробулькал утробным голосом противник. Шар опустился к земле и повернулся, опуская темного лицом к лицу к мальчишке. «Был бы очень опасен, если бы...» Тут старик оскалил пасть, демонстрируя ряды острых зубов. «Если бы не был таким глупым...» Лента начала сжимать шею парня еще сильнее. Руди с ужасом сглотнул и опустил взгляд на руки. Вот уже несколько месяцев он пребывал в полусонном состоянии, выполняя приказы темных магов. Это был первый раз, когда он уже не наблюдал со стороны, а мог сделать что-то самостоятельно. «Чтоб мне рыбой уродиться!» — одними губами произнес он. На его глазах метки темных магов на руках исчезали. Он поднял взгляд и оглянулся. Вокруг был плотный сизый туман, от которого даже на расстоянии метра было трудно что-то разобрать. Внезапно до ушей Руди дошли звуки возни. Он повернул голову и медленно пошел в ту сторону, искренне желая добраться хотя бы до одного мага. «Я вам, сукам, покажу, кто такой Руди Красные Сапожки!» едва слышно прошептал он. Шаг за шагом он пробивался вперед, где раздавались едва различимые хрипы. Перед глазами мелькали его жертвоприношения, где на его глазах вскрывались грудные клетки мужчин, женщин, детей и стариков. Он прекрасно запомнил, как ученики темного радостно улыбались после каждого жертвоприношения. Помнил, как кровоточащими кишками выкладывали проклятые ритуалы. Помнил, как один раз они принялись кидаться почками только что принесенного в жертву мальчика лет 5 на вид. Свое жертвоприношение он тоже прекрасно помнил. Он был единственный во время жертвоприношения, кто вызвал на лицах этих мясников разочарование. Когда он проснулся, то не смог управлять своим телом. Метки на руках оставляли его простым наблюдателем той куклы, в которую он превратился. Он носил дрова в захваченную деревню, таскал воду и стоял в дозоре. Когда тело начало разлагаться, отправился в чащу, где продолжал наблюдать за происходящим. В целом, не такое уж и страшное посмертие, если бы не одно «но». Наблюдение со стороны могло затянуться на сотни лет. Руди внезапно замер, обнаружив у себя под ногами стальной прут, светящийся, словно огни в столичном храме, ярким белым светом. Не задумываясь, он взял в руки прут и, морщась от жжения в руке, поспешил на звуки. Куст, пара деревьев, еще куст, и он оказывается на поляне. Дым немного рассеялся, и он смог разглядеть черный ком, жгуты которого прижимали к земле чье-то тело. Руди осторожно, слегка сгорбившись, направился к убийце, пытавшемуся задушить свою жертву. Мысли о том, кто это был, у мужчины не возникло. «Какой живучий мальчишка!» произнес темный, улыбаясь зубастой пастью. «Как же ты хочешь жить?» Шаг за шагом, привычным движением, переходя с пятки на носок, без единого шороха восставший мертвец подошел к темному со спины и перехватил прут на манер ножа. Длины он был подходящий. «Ну же!» — произнес темный. «Не тяни! Мне пригодится это тело!» Руди прыгнул и сам для себя умудрился не просто накинуться на противника, а оказался на спине темного мага, перепрыгнув двухметровый шар из черных лент. Не произнося ни слова, он со всей силы принялся наносить удары прутом так, словно это был нож. Один, второй, третий, пятый. Удары сыпались под ребра, в область печени, под лопатку. При этом сам прут, словно и был ножом, входил в тело, не получая сопротивления. Чудовище рвануло в сторону, принявшись хлестать пара десятков лент по сторонам. Оно металось и попыталось схватить лентами противника на спине, но тут же взорвалось ошметками тьмы от удара прутком в затылок. Руди отлетел в сторону. Остатки измененного темного тела мага рухнули на землю и забились в судорогах. «Сука!» Тварь издала последний вздох. Рука ее потянулась в сторону Ари. Когти впились в землю и загребли влажную почву. Один из сильнейших магов отправился во тьму благодаря творению своих последователей. Непогибший мертвец тем временем поднялся на ноги. Подволакивая ногу из опорванного сухожилия, он подошел к поверженному противнику, развязал веревку на штанах и с довольной улыбкой произнес: «Никто, ни на этом свете, ни на том, не смеет глумиться над Руди красные сапожки!» Заявил он и попытался помочиться. Он тужился, сжимал зубы, но так и не смог выдавить из себя ни капли. В итоге, заправив штаны, он со злости пнул голову темного мага с торчащим из нее оплавленным прутком. «Такой торжественный момент испоганил! Выродок!» «Вот же суки! Нет, ну вы посмотрите на них! Ни одной монеты! Ни одной!» — раздался голос в голове Снека. «Вы, уроды, нахрена сюда пришли без денег? Я вас спрашиваю, нахрена, если не взяли ни одной монеты?» Снег прошелестел языком во рту, где по ощущениям побывали пару горстей песка. Он с трудом разлепил губы и попытался сморщиться от боли. Губы были разбиты, и стоило ему их разлепить, как во рту появился привкус крови. «Воды!» «Ебить твою мать!» — выкрикнул голос. «Кто это сказал?» «Воды!» Снег открыл глаза и уставился на стоящего перед ним незнакомца. Молодой с виду парень с приятной внешностью и кудрявой шевелюрой. Из особенностей только бледное лицо. «Ты живой, что ли?» Удивленно уставился на него он. «Воды! Дай воды!» Парень скрылся и уже через несколько секунд появился с фляжкой. Откупорив ее, он передал ее поднявшемуся клирику. «Я думал, ты уже того!» — хмыкнул незнакомец. «Мы тут с каким-то дворянчиком паладина, пацана и монаха в дом затащили». «Где?» — Снег огляделся. Часть домов на окраине деревни, с той стороны, где они оставили Ари, была развалена по бревнышку. Личи и остатки поверженных учеников темного мага лежали на месте. Рядом с его телом была свалена куча хлама, в котором клирик заметил свое серебряное кадило. «Что произошло?» «А черт его знает!» — пожал плечами мужчина. «Туман вокруг был, сизый такой. Я в лесу был. Иду себе, а там урод какой-то мальца душит. Я железку хвать и отмудохал этого кретина». Снег подозрительно осмотрел незнакомца и спросил: «А ты сам кто такой и откуда взялся?» «Так Руди я. Меня эти выродки и притащили сюда». Пожал плечами мужчина и замер, обнаружив белоснежную искру в руке клирика. «Я за всеми окрестностями следил. Тут, кроме учеников мага, живых не было», — с угрожающими нотками в голосе произнес клирик. «Ты чего, дядь?» — сглотнул Руди и забегал глазами. «Я же от души мальцу помог. А то, что мародерил, так это... жить дальше тоже как-то надо». «Жить, говоришь?» — прищурился Снег и поднял руку с готовым сорваться белоснежным огоньком. «Если ты живой, то бояться тебе нечего. Светом пропитаешься, и все». «Ты чего? Ты это... ты не балуй!» Сделал несколько шагов назад Руди и, споткнувшись о собранный хлам, рухнул на землю. Церковникам мучить паству не положено. С чего ты взял, что к пастве относишься? Начал давить на незнакомца клирик. Я такую паству на растраже королевской отдавал, а у них разговор короткий. Убийца? Насук? Вор? Значит, руки не нужны. Ну, есть на мне грех, чего таить? Так и я не сделал ничего лихого. Я вон мальца принес, воды тебе дал. Дядь! Руди сглотнул и произнес. Не надо, дядь, светом. Да и не стал бы. Да только ты дышать забываешь. Рука сжалась в кулак и начала светиться. С нежитью разговор один. Кулак клирика вспыхнул, из него ударил яркий луч света и пронзил грудь Руби. Тот изогнулся, а затем принялся кататься из стороны в сторону. «Святоша, чтоб тебя раком, а головой в нужник!» Штаны незатейливого мародера начали промокать, а уже через пару секунд до носа Снека донесся характерный запах испражнений. «Какого?» – нахмурился он и ударил светом еще раз. Руби снова завертелся по земле, от всей души матеря святошу. При этом изворотливый незнакомец еще и штаны умудрился развязать и спустить. «Что за чушь? У него сердце не бьется, но свет не берет!» – непонимающе пробормотал Снек. «Может, изгнание нежити попробовать?» «Тварь церковная!» – взревел Руди, скинув штаны. «Не убью, так дерьмом измажу!» Он вскочил на ноги и прыгнул на клирика, который уже держал вокруг себя защиту от нежити, которая оказалась совершенно бесполезной. Руди повалил на землю клирика и, держась одной рукой за ворот мантии, второй принялся обтирать ляжки, по которым текли испражнения с явным намерением выполнить обещанное. Снек, несмотря на свою стройность и ученость, все же кое-что понимал в драках. Сказывался опыт в боях за лучшую красотку в тавернах. Потому как только его повалили, он принялся наносить удары по лицу немертвого мертвеца, не забыв напитать кулаки светом. «Изыди! Месяц отмываться будешь!» «Прочь! От твоей вони кони дохнуть будут!» «Изгоняю!» Дверь дома скрипнула, и на пороге показался Гош. Он мутным взглядом обвел двор с остатками учеников мага. На пару секунд остановил взгляд на личи, валявшемуся сломанной куклой у забора. Затем на тела двух монахов и, наконец, остановил на двух дерущихся. Снек лежал на спине и молотил сияющими кулаками по лицу молодого парня. Тот без штанов сидел сверху, вытирал дерьмо с ляшек и всеми силами, несмотря на удары по лицу, пытался измазать в дерьме клирика. «Какого?» – прошептал паладин и зажмурился. Открыв глаза, он снова уставился на сюрреалистичную картину. «Что они делают?» – спросил появившийся на пороге барон Гельшат. «Я затрудняюсь ответить», – с трудом выговорил Гош. «На то, что от одного будет вонять, а у другого будет опухшая морда, это точно!»